Длинные черные ресницы затеняли зеленовато-синие глаза Жана Марка. «Мсье Жан-Марк? Уже обедал, или я должна обслужить его?» — раздраженно спросила Мерседес. «Дайте холодного мяса», — пробормотал Жан-Марк. «Больше ничего не надо». С засученными рукавами и в несвежем фартуке Аньес принесла сладкое. Было 9:55. Мерседес не стала дожидаться конца обеда. Вся семья дружно расхохоталась. «Ну что я говорил Маду?» «Да, ничего не скажешь. Мы народ покладистый», — отозвался Жан-Марк. «Ах, ну какое это имеет значение?» — вздохнула Кароль. Парадоксально, однако страх перед домашними неурядицами заставлял ее вести себя так, словно она была выше сословных предрассудков. Ее снисходительность не знала пределов. Все перешли в гостиную. Аньес принесла кофе для всех и липовый отвар для Кароль, которая жаловалась на усталость и бессонницу. Клялась, что Париж убивает ее, и что она 100 раз предпочла бы жить где-нибудь в рыбачьем поселке. В 10 часов, видя, что Мадлен не терпится побыть наедине с племянниками, она удалилась к себе. И тут Мадлен призналась, что комнаты еще не сняла. Дети просили остаться у них, но Мадлен отказалась, и они все трое пошли проводить тетку до ближайшей гостиницы. Машину она оставила во дворе их дома. Даниэль нес на плече ее чемодан, а Жан-Марк и Франсуаза взяли ее под руки. Прохожих было мало. Блестели мокрые от дождя тротуары. Кое-где светились витрины антикварных лавок. Над крышами стояло бледное электрическое зарево. Семья Эглетьер сплотилась вокруг Мадлен. Крепкая, дружная семья, шагающая в ногу. Ей было так хорошо с ними, что не хотелось уходить. Но детям нужно рано вставать. Они устроили ее в отеле «Мане», в безликой чистенькой комнатке с обоями в цветочек, медной кроватью и сосновым шкафом, где болтались разнокалиберные вешалки. И ушли, унося свою молодость, словно зажженный светильник. Оставшись одна, Мадлен вспомнила, что забыла перед отъездом перекрыть газ. Тревога и шум машин долго не давали ей заснуть. Руки Мадлен отнимались от тяжести. Она остановила такси, назвала адрес своей гостиницы, грузно уселась и поставила на сиденье рядом с собой заводную куклу, внутри которой тихо позвякивали бесчисленные детали. Разумно ли она поступила, купив ее? Кто знает. Во всяком случае, обошлась она не слишком дорого. Остальные куклы были в хорошем состоянии, поэтому и цены на них оказались баснословными. Это же, по мнению оценщика, считалось трудновосстановимой. Ничего, она покажет ее Бийяру, часовщику в Трувиле. Такой мастер наверняка найдет способ вернуть жизнь механизму. Отправляясь на аукцион, Мадлен не собиралась что-либо приобретать. И вот она возвращается с чудесным негром-курильщиком, застывшим с трубкой в поднятой руке. Она сняла газету, в которую он был завернут. Странная фигура в белом парике маркиза и в низко надвинутой на глаза треуголке. Его костюм из розового и бледно-зеленого шелка, несомненно, подлинный, 18 века, но ткань расползается под руками. Обезьянье лицо обтянуто шоколадного цвета кожей, кое-где перепревшей до дыр. Зубы из слоновой кости. Сможет ли он вновь двигать руками или нет, она все равно не пустит его в продажу. Слишком он ей по душе. Мысленно она уже подыскивала ему место на камине. Нет, для камина он чересчур громоздкий. На ларе тоже не годится. Не поставить ли его на столик в стиле Людовика XVI? Уж очень он велик. Судя по каталогу, 53 сантиметра. Да, вот еще. Не забыть о медных ручках для дверей. Может быть, подходящие найдутся на блошинном рынке? Надо будет порыться там в воскресенье утром. Мадлен радовалась всякий раз, когда находила себе дело в Париже.